Перекличка по отряду, у кого сколько быка осталось. Это БТР, КПВТ практически пуст. Десяток выстрелов это не о чем. К ПКТ 3 сотни патронов, еще один ребята практически не стреляли с легкого. На этом все, доложился командир экипажа. У нас на троих 4 магазина, пулемет пустой, отчитался Зверин. У меня 0,5 магазина, дополнил картину я, проверив свое оружие. Ласточка еще полный, но это особой роли не играет. Да уж, постреляли, сказал кто-то на линии, из-за шума было не разобрать. Если еще кто-нибудь подвалит на огонек, придется тикать, заметил Зверин. Ну или давить их машинами. Стреляю. Последняя граната устремилась к неподвижному телу и спустя несколько секунд попала точно в голову. Вопреки паранойе, туша не ожила, а все так же продолжала лежать на земле. Что ж, кажись все, мы победили. У кого что? К счастью, бой стоил нам только оплавленной краски, ожогов разной степени тяжести и израсходованным боекомплектом. Нам повезло, чего не скажешь о беженцах. Их погибло очень много, больше 200. Хотя, с другой стороны, можно сказать, им чертовски повезло. Дракон мог перебить всех, и тогда цифра была бы гораздо больше. В любом случае, нужно было похоронить погибших и помочь тем, кто еще жив. Процесс затянулся до самого вечера. Бойцы ВСРБ помогали беженцам разгребать завалы и извлекать тела погибших, после чего их опускали в братскую могилу. После прошедшего боя, на бойцов один и краткой экспедиционной смотрели с трепетом и огромным уважением. В противовес на дракона они смотрели с страхом и ликованием. Сразу после боя, я связался с центром и доложил им о ситуации. Центр на связи, 3-й разведывательный. Это центр, слышу вас. Что у вас там происходит? Радар как будто с ума сошел. Биологический объект повышенного класса опасности. Начал шпарить по-официальному я, но меня тут же прервал новый голос. «Майор, говори нормально», — прозвучал раздраженный голос начальника смены. «Мы уже поняли, что в вашем батальоне шпарить по уставу могут не хуже штабных. У нас уже от биологического объекта уже голова кружит. Можешь по-человечески». «По-человечески, так по-человечески», — пожал плечами князь. Тот дракончик, о котором я докладывал, видимо, решил, что эльфов ему мало, и решил подзакусить еще и беженцами. Частично ему это удалось. Потом с ним случились мы. Нам охренеть как повезло. Эта тварь 100 метров в длину, чешую хрен пробьешь даже из КПВТ. От 7,62 и 12,6 он даже не чесался. Только РПГ и спасало. Нам походу сам Робин Гуд в руку плюнул. А все боги охоты добавили. Эта тварь сдохла только после 3 попаданий из РПГ в голову. И то нам повезло, что 2 залетели ему в пасть. У нас по быка вообще отдельная история. По обойме на человека. Минута боя и только фиги сможем показывать. Майор, раздалось после продолжительного молчания с того конца. Я надеюсь, все то, что ты мне сейчас рассказал, записалось на оборудование. Вроде да, а что? Уж больно, безумно все звучит. Сам знаю. В общем, запрашиваю группу с тягачами и оборудованием к месту стычки. Эта хрень спокойно держала наши пули, думаю, научники будут рады, да и трофей знатный. У него голова как джип. Вас понял. Ожидайте уточнения вашего местоположения. Отбой. Вас понял. Отбой. Вечером закопали общую могилу, и выжившие стали собираться в дальнейший путь. Князь в это время завязал разговор с старостой. Большинство выживших осядут в соседних городах и деревнях, в которых у них были родственники или знакомые. Но что насчет тех, у кого нет таковых в других местах? Какова их участь? Значит, оставшиеся — это раненые, старики, да сироты. Задумчиво произнес князь, смотря на младшего сержанта Грачеву. Также несколько остались по другим причинам. Заметила медик. Что нам делать с 25-ю людьми? Найти старосту оказалось проще, чем они думали, но ответ на их вопрос немного ошарашил. «Доверите их Богу», — с некоторым удивлением переспросил князь. «Я понимаю, что это жестоко, но нам еле хватает сил о себе позаботиться», — скорбно ответил староста. «Если можете, помогите им, чем сможете». Вереница повозок уже скрылась вдали, когда князь со своими людьми направился к оставшимся с ними людьми. 25 человек, в основном дети, несколько раненых и стариков. Будет тесно. «Командир, к нам подошел Младлей Зверин. Мы тут посчитали, что если часть наших расположится на броне, то беженцам можно будет разместить с относительным комфортом». «Хорошо, так и сделаем. Кивнул я ему, а потом добавил, смотря на пополнение. 25 человек. Генерал меня закопает, а потом на могиле станцует. Да ладно тебе, мы ж правильно поступили. Прорвемся. Наверное, ты прав. Задумчиво покивал я. Да уж, делай что должно и будь что будет. Великие слова. С важным видом покивала Грачева. Подозрительно покосившись на нее, я тем не менее смолчал. Подойдя к напуганной группе, отстегиваю шлем и снимаю его вместе с маской, показывая свое лицо. Не волнуйтесь, говорю, стараясь успокоить их, мы вас не бросим. Вроде подействовало, по крайней мере перестали трястись и даже заулыбались. Может действительно улыбаться полезно. Возвращаемся на базу. Всем по местам. Глава 12. Кое-как с горем пополам мы добрались до холма Алнус. Блин, нужно все-таки его переименовать. Название, конечно, на латыни, но то, как оно звучит для уха русскоговорящего, лучше вообще не вспоминать. «О чем думаете, командир?» – задал вопрос все еще сидящий за рулем ефрейтор. «О том, как нас долго будут иметь медики», – с натягом, растягивая удовольствие. «С удовольствием вижу, как меняется выражение лица ефрейтора, скучающего на напряженное всего за секунду. Командир, а может свалим? Партизанить на коммуникациях противника?» С надеждой спросил Ласточка, явно представив, что нас ждет в скором будущем. «Ты еще скажи, второй Вьетнам им тут устроить?» Ехидно предлагаю ему. «Нет уж, но может все-таки. Ага, а потом, когда нас притащат на базу ребятки из ГРУ ОСМА или чем черт не шутит 5, и краткой отдельной, нам достанется сначала от них, потом от замполита, следом подключится молчи-молчи, а после медики все это заполируют. Ты что, мазохист?» «Понял, осознал. Проехав КПП, мы отправились в свой лепесток, ту часть базы, которую отвели под расположение нашего батальона, расположенную, к слову, не в черте массивных бетонных укреплений, а чуть в стороне, за вратами. Наша часть выступала в роли бастиона, рассекающего нападающих со своей стороны на две части. По факту, это был большой квадрат земли, огороженный стеной из каркасных укреплений и массивным рвом, который образовался в результате наполнения конструкции землей. Внутри, на расстоянии друг от друга, располагались большие армейские каркасные палатки с одной стороны и стоянка военной техники с другой. Вполне достойно, как по мне. Достаточно высокая, в 2 человеческих роста, стена с дотами по углам и на воротах, плюс на самой стене также оборудованы места для стрелков. Есть даже окопы для техники и ВПП для вертолетов. Остановившись рядом с пустым пространством на стоянке, отправляю младшего лейтенанта к нач, склада с приказом выдать все, что может потребоваться для размещения 2,5 десятков беженцев, осталось только узнать, куда их расселить. А это может сказать только генерал. Так что сейчас я отправляюсь на доклад, но сначала нужно покормить беженцев. Проведя всю толпу в столовую, оставляю их на попечение сержанта, быстро сматываю удочки, и так уже опаздываю. Паврори Меркурии. Проводив взглядом интересного ее мужчину, апостол Эмроя обратила свой взор на тот шатер, куда привел их командир того странного отряда. Огромный просторный шатер, внутри которого стояли множество столов, за которыми принимали пищу множество людей в такой же одежде, как и спаситель селян. Сейчас они, отвлекшись от своей пищи, с любопытством разглядывали их, некоторые даже подходили и что-то спрашивали у их сопровождающих. О чем-то переговорив, они разошлись. Их сопровождающий сказал никуда не уходить и ждать их здесь, отошел вместе с еще несколькими людьми в зеленом к металлической стойке, за которой стояли несколько людей в бело-синих одеждах. То время, пока их не было, Рари потратила на осмотр этого странного места. «Никогда не видела такие большие шатры», — тихо произнесла ученица мага. «Здесь так много людей в зеленом. Сестрица, где мы?» — обратилась к Рари девочка лет 10, лишившаяся родителей во время атаки дракона. «Видимо, это место для приема пищи, может, трактир», — улыбнувшись, произнесла апостол. В этот момент вернулся их сопровождающий вместе с еще несколькими людьми. Все они толкали металлические тележки с стоящими на них синими дощечками, на которых располагалась посуда с пищей. Расставив дощечки перед каждой из спасенных, солдаты удалились, оставив сопровождающего одного. «Кушайте, погорячее», — обратился к ним солдат на имперском языке. «А куда удалился ваш командир?» — спросила Рари, лукаво улыбаясь. Впрочем, солдат остался невозмутимым. «Командир уехал по делам», — коротко ответил боец, всем видом показывая, что не собирается более говорить. В момент, когда беженцы принялись за еду, я уже входил в кабинет генерала. Товарищ генерал сидел за своим столом и крутил в руках папку с большим красным крестом на лицевой стороне. Николай Сергеевич за прошедшее время успел успокоиться и сейчас уже не хотел рубить с плеча, в общем-то успешное завершение операции, с превышением ожидаемого результата. «Товарищ генерал, разрешите? Входи уж, герой-любовник!» Усмехнулся мужчина, положив папку на стол. «Товарищ генерал, оставим формальности, майор, мне нужен краткий отчет о вашей миссии. Своими словами, отчет предоставите позже. Тогда, с вашего позволения, я начну с результатов разведки местности. Город Латака. Таверна «Синий лес». Они убили огненного дракона. Да ты шутишь. Это невозможно!» — кричали сидящие в обеденном зале посетители таверны. Молодая разносчица раздраженно вскинула голову. «Я видела это собственными глазами. Даже маги и эльфы не могут справиться с ними. Ты уверена, что это был огненный дракон?» — задал вопрос, сидящий за одним из столиков наемник. «Может, это была виверна или молодой дракончик? Если бы не эти парни, то дракон сожрал нас всех», — заметил усатый мужчина, попивающий пиво из кружки. «Они защитили от дракона 3/4 жителей деревни Кода. Да кто они такие?» Зал утонул в разговорах, все хотели обсудить новые слухи. В отличие от прочих посетителей таверны, сидящие 4 людей за столиком в углу, не шумели, весь рассказ молча слушая разносчицу. Убедившись, что ничего нового та более не скажет, они отвернулись от остальной части таверны, углубившись в свой разговор. Рядом сидели еще несколько похожих личностей, но они не участвовали в разговоре. «Что думаете?» Первой нарушила молчание рыжеволосая девушка в дорогой броне, скрытой под дорожным плащом. «Что думаем?» — задумчиво произнес мужчина, повертев кружку с пивом в руке. «Еда в этом городе отвратительна, впрочем, как и алкоголь. Норма, будь серьезным», — заговорил крепкий старик в простой, но прочной броне. «У нас секретная миссия. Хамильтон, что скажешь?» — вновь задала вопрос рыжая. «Да», — подскочила девушка. Банда наемников в зеленых одеждах помогла эвакуировать жителей деревни Кода, а после победила огненного дракона. «Хамильтон, мы не знаем, насколько правдива эта история. Может, часть про дракона и правда, вот только сам дракон вырос в 10 раз. Я верю им, хоть и звучит это странно», — высказала свое мнение лидер группы. «Но, господа рыцари, это все правда». К ним подошла та самая разносчица, что рассказала про людей в зеленом. «Я уверена в том, что это был огненный дракон. Я видела его собственными глазами. Ха-ха-ха, будто я поверю россказням какой-то служанки», — засмеялся над ее словами Норма. «Вот г...» — про себя пробормотала девушка. «Ну, ладно, хватит уже», — примирительно сказала Хамильтон. Достав монету, она протянула ее разносчице. «Я тебе верю, так что, не могла бы ты описать поподробнее людей в зеленом? Спасибо за доверие, молодой рыцарь». Монета тут же исчезла из рук Хамильтон. «Раз вы просите меня, я расскажу». Прокашлившись, девушка начала свой рассказ, к которому прислушались все в таверне. «Их было всего 12 человек в зеленом, которые помогали нам убегать из деревни. Среди них была одна женщина. И как она выглядела?» — спросил один из посетителей. «Вы, мужики, все одинаковые. Ладно, так и быть. Она была высокой, чуть выше меня, с короткими волосами цвета спелой пшеницы и стройной фигурой, к тому же у нее была крупная грудь». «А-а-а-а-а!» — отозвался зал, от чего разносчица скривилась, а бармен демонстративно несколько раз сжал свои пудовые кулаки. «Когда появился дракон, они помчались на очень быстрых повозках и спасли нас», — напряженно рассказывала девушка. «Сначала люди в зеленом попытались атаковать огненного дракона своими жезлами, однако у них ничего не вышло. В тот момент их лидер что-то крикнул, и появились эти штуки». «Эти штуки?» — спросила Хамильтон. «Гром-палка», — серьезно произнесла девушка. «При помощи гигантских жезлов они произнесли заклинание. Прогремели взрывы, и дракону обожгло левую сторону морды, после оторвало левую лапу. А когда дракон попытался улететь, они сломали ему крыло. Похоже, они очень сильны», — заговорила Хамильтон. «Что вы думаете об этом, миледи Пина? Мне больше интересны их магические жезлы. На что конкретно похожи эти жезлы? Какой они формы? Хи-хи-хи. Миледи, да вы сама невинность», — пошленько захихикала девушка. «Жезл, как жезл, такой же, как та штучка у мужчин, только больше и черно-коричневый. После этой фразы все мужчины тут же синхронно вдруг оказались заняты ужином, кто-то свистел или рассматривал вдруг ставший ему интересным потолок таверны. Посмотрев на этот театр глухоты, принцесса повернулась к единственной кроме нее девушке-соратнице. «Эй, Хамильтон, у тебя ведь есть жених!» Невинная фраза заставила подавиться девушку. «Я девственница!» Эмоционально воскликнула резко покрасневшая девушка. «Я не буду разговаривать о всяких пошлостях». «У, о пошлостях значит», с глазами половинками произнесла Пина. «Холмалнус, база ВСРБ, административный корпус». Выйдя от генерала, мне ничего другого не оставалось, как сокрушенно вздохнуть. Результаты разведывательной миссии, захват ценных образцов, результаты, которые можно будет продемонстрировать не когда-нибудь позже, а вот прямо сейчас, настроили генерала на благоприятную волну. К сожалению, от медосмотра меня это не освободит, но хотя бы без взыскания и прочих радостей на часостово обошлось и то хлеб. Беженцев разрешили разместить чуть в стороне от нашего расположения, рядом с лесом и протекающей там речкой. Также нас обязали следить за порядком в поселении и помогать местным, если что. Мне в качестве небольшого наказания придется лично опрашивать каждого и составлять на них документы, хотя мне и так бы пришлось это делать, ибо лучше всех знаю местный язык в батальоне, но начальству об этом лучше не напоминать, а то ведь припахает куда-нибудь еще. Вовремя заметив одного субъекта, я виртуозно избежал с ним встречи, через окно на втором этаже. Дальше оставалось добраться до машины и приказать двигать в расположение. Честно говоря, никакого желания говорить с этим товарищем то ли из генштаба, то ли из еще какой структуры, не было от слова вообще. Разве что послать. Да покруче, да покрепче. Бесит меня такие люди, чего уж сказать. Добравшись до своего расположения, в котором я хоть и был царь и бог, но также являлся рабом бюрократии, а потому, отдав все нужные приказы по обустройству беженцев, на меня тут же навалилась прямо-таки гора разнообразной документации, над которой я завис до 2 часов ночи. Следующие несколько дел вылились в бесконечную череду дел. Разобрать отчеты о ходе миссии, о расходе топлива, боеприпасов, иных средств, о раненых и так далее. Составить подробный отчет о ходе моей миссии, изложить свои мысли в докладной записке, договориться с инженерами, составить смету, обговорить план постройки поселения для беженцев, договориться с завхозом армии о провианте и предметах первой необходимости, составить новый план патрулей, пройти медобследование. На все это убил полнедели, кроме обследования, она съела всю ее без остатка. Так еще и спать нормально удавалось через раз. Странные сны то и дело подкидывали меня с постели, я их списал на массу впечатлений от встречи с драконом, так что ограничился небольшим трансом и успокоился. Прибывшие с нами жители деревни Кода более-менее обжились и в целом вроде казались довольными. Некоторые даже стали гулять по округе и наблюдать за нашими солдатами. Саперы даже жаловались, что одна девочка, вроде бы ее зовут Лилей, ученица мага, заходила на строительную площадку. Саперы то не знали языка, а потому им пришлось объяснять ей жестами, что тут ей не место. Надо бы их уже опросить и составить анкеты. Лилей смотрела на то, как военные из саперного взвода спиливают деревья и выкапывают котлован с помощью своих машин. Девочка пока с трудом произносила слова языка, на котором говорили солдаты в зеленом, но природный ум и усидчивость позволяли ей очень быстро изучать новый для себя язык. «Думаю, отец бы расстроился», — произнесла подошедшая эльфийка, ранее она представилась Тукой. «Если бы он узнал, что я одна видела такие фантастические вещи, надо будет рассказать ему позже». На это девочка ничего не ответила, пребывая в собственных мыслях. «Как мудрец, я не могу игнорировать такие необъяснимые вещи», — подумала Лили и попыталась подойти поближе, но вскоре ее остановил высокий мужчина, грозно заговоривший на их языке. «Эй, не подходи, здесь опасно. Уходи». Поняв, что его не понимают, он стал показывать жестами. В стороне от стройки Лилей заметила накрытый тентом бак на колесах. Рядом стоял мужчина и чистил какие-то овощи. «Хаем, что это?» «Передвижная кухня». Подойдя ближе, Лилей встала сбоку от повара, внимательно изучая неизвестные ей овощи. «Наверное, стоит попроситься на кухню. По крайней мере, найду что-нибудь полезное для нашей группы». «Юмасеусеру, это...» указал повар на железную емкость с множеством небольших красных кругляшей. «Это редис, редис», по слогам повторила Лилей. «Да верно», кивнул мужчина, возвращаясь к готовке. «Для того, чтобы узнать о них больше, нужно поскорее выучить их язык», подумала Лилей, взяв в руку один из плодов. Днем в их лагерь приехали те люди, что спасли их и победили дракона. Собрав всех вокруг большого стола, за которым они обычно принимали пищу, они стали подзывать их по одному. Первым к мужчине, что командовал тем отрядом, подошел Кота с ученицей. «Имя, возраст, род занятий», произнес мужчина на этот раз без маски в зеленых одеяниях. «Меня зовут Кота Элелтистан, мне 54-го года, был магом в деревне Кана, а это леди, мой второй ученик Лилей Лалилена, ей 16 лет, но уже является многообещающим магом». Покосившись на стоящую рядом камеру, я так и записал, после чего заполнил небольшой бланк на каждого, подзываю следующего. Подошла та самая девушка-эльфийка, что мы вытащили из колодца. Посмотрев на нее, зачеркиваю графу национальности и пишу сверху раса. Имя, возраст, род занятий, раса. Тука Луна Марсиау, дочь Хадаруил Лисакан, 165 года, высший эльф. Посмотрев на нее, мужчина несколько мгновений помолчал и все же записал все ее ответы. Рари Меркурий, жрица бога тьмы Эмроя. Не дав произнести стандартный вопрос, сказала та самая готик Лали. Возраст. Неприлично спрашивать у женщины ее возраст. Следующий. Спустя 20 минут опрошены были все беженцы и их отпустили. Рядом со мной осталась только Светлана, эльфийка Тука и та ученица мага Лилей. Итак, 3 старика, 3 раненых и 19 детей. Говорю, просматривая заполненные документы. Может, стоит этих троих зарегистрировать как взрослых. Ну, Лилей уже 16, так что вполне можно считать ее более-менее взрослой, сказала Светлана. Не знаю, насколько взрослой считается Тука. Туке 165 лет, совершеннолетие у высших эльфов считается 150 лет. Помогла Лилей. А жрица? Спросила Светлана. Не похоже, что ей есть хотя бы 15 лет. Неправильно, они не ребенок, заметила Лилей. Она сильно старше нас. И сколько ей лет? Спрашиваю у подростка, покрутив головой, она отвернулась от Рари. Слишком страшно, спросить не могу. Серьезно, такое отношение, удивился Александр. Вечером того же дня, все взрослые члены небольшой общины собрались в небольшом доме для обсуждения своего будущего. Разговор начал мудрец Кота, как самый старый член общины. «Мы и правда в неоплатном долгу перед ними», – произнес он, поглаживая свою бороду. «Жаль, что среди нас только старики да дети, мы даже себя обеспечить то не можем». Повисла тягучая тишина. «Ну, похоже, придется стать подстилками для солдат», – грустно произнесла Тука, отчего сидящая рядом девушка помрачнела. «Может, у них найдется работа для нас, не мешало бы поспрашивать», – взяла слово Лилей. «Хорошая идея». К тому же я видел недалеко тушки виверн. Покивал Кота. Драконья чешуя довольно дорога на рынке, так что, на том и решила, утром следующего дня Лилей с Кота пришли к крепости, в которой жил спасший их отряд. Немного поспрашивав, они смогли объяснить, кого хотят видеть, и вскоре к ним подъехала самодвижущаяся повозка с тем, кого называли князем. Что, как используем трупы ящеров? Удивился Александр. Используем для практики в стрельбе. Да ребята сувениров из них подергали. Берите сколько хотите, нам они не нужны. Что нужно, мы уже собрали. Лица мудреца и его ученицы стали до смешного шокированными. Работа началась сразу же, все кто мог отправился с инструментами к тушам. Пусть с трудом, но чешуйки поддавались, несмотря на прочность, их отдирали все больше и больше. Работающие, приходя домой, рассказывали, какие ужасные повреждения видели на драконьих тушах. Полученные чешуйки мылись и сортировались на мелкие и большие, целые и имеющие повреждения. За 3 дня работы набралось 2 мешка чешуек. Значит, одна такая чешуйка. Вертела одну в руках Рари. Стоит 13-17 серебряных динария. Да, подтвердила Лилей. А на один динарий ты можешь прожить 5 дней. Хмм, думаю, это значит, что мы до безобразия богаты. С улыбкой закончила Рари. 2 сотни чешуек и 3 когтя. Посчитала Лилей. Для того, чтобы продать это, нужен серьезный и очень богатый торговец. Еще и много осталось на том поле. Закурил свою трубку Кота. О, точно! Воскликнул старик. В Италике у меня есть один знакомый торговец, что занимается торговлей на тракте Дисрея. Надо попросить ребят из ВСРБ подбросить нас дотуда. Глава 13. Просьба Лилии отвезти их в город под названием Италика прозвучала спустя 2 недели после нашего прибытия на базу и, собственно, не было чем-то запредельным. Даже более того, я бы ей рад. В первую очередь тому, что беженцы решили не сидеть у нас на шее, как делают им подобные в ЕС, а самим зарабатывать себе на хлеб, а во-вторых, все анализы и обследования я уже прошел и мне было откровенно скучно. Я медленно, но верно зверел от нерастраченной энергии и нужды сидеть в кабинете, разгребая ежедневную макулатуру. Так что добиться разрешения было в моих же интересах, а поэтому я приплел все, что только можно. И дополнительная разведка, и изучение регионального административного центра, и вербовка местного населения. Даже пропаганду и создание хорошей репутации ВСРБ среди местных, и те упомянул. В итоге мне все же разрешили поездку при условии, что я успею до моей отправки на ту сторону. В метрополию меня, как и весь отряд, отправит ради награждения. Начальство на той стороне сильно впечатлило запись боя с драконом, и те решили наградить нас всех. Думаю, будет что-то вроде за отвагу за стычку с такой хренью, я бы точно награждал именно этим. Со мной в Италику помимо сопровождающего меня 3-го разведывательного отряда отправились еще несколько человек из беженцев, кто именно узнаем уже в самом лагере. Выехав за пределы базы, мы повернули в сторону лагеря беженцев. Загрузившись там вещами на продажу и приняв на борт пассажиров, мы взяли курс на столицу земель клана Формал, торговый город Италика. Несколько дней назад, храм богини медицины, войдя в светлое помещение, принцесса Пина сразу увидела цель своего приезда. Покалеченный монарх пребывал на простом ложе. В данный момент его кормила одна из послушниц богини, король Дюран. Потерянно произнесла принцесса, вид короля в весьма удручающем состоянии. Монарх сильно пострадал в войне против иномирных захватчиков. У короля не было левой руки и ноги по локоть и колено. Вместо ног – забинтованные окровавленные обрубки, жалкое зрелище. Принцесса Пина, произнес павший король, узнав своего посетителя. «Зачем вы проделали такой путь из столицы, просто чтобы посмеяться над лидером павшей армии? Что за бред?» Возмущенно воскликнула девушка. «Вы же король королевства Эльб, почему вы здесь в одиночестве? Мои выжившие в том бою вассалы вернулись домой. Да что же случилось на холме Алнус?» Воскликнула девушка. «А вы не знаете?» Хмуро уставился на нее старик. «О судьбе 100,000 объединенной армии королевств». Слова покалеченного короля тяжело гремели в комнате. Принцесса все то время, что говорил Дран, молчала, не смея прервать его. Король поведал ей о гибели огромной союзной армии, о том, как неизведанная магия разила их дальше, чем они могли их видеть. «Не может быть!» В немалом шоке произнесла наконец принцесса. 8 королей погибло. Множество раз мы атаковали холм, но никогда нам не удавалось пройти и половины пути. Продолжил король. Стальные шипы преграждали нам путь, молнии падали с небес, разрывая нас на куски, демонические огни с визгом опускались с небес, убивая все живое. Объединенная армия королевств была истреблена, те, кому удалось выжить, бежали. Мой король опустилась рядом с Дюраном Пина. Я пошлю за доктором из столицы, так что ваше тело обязательно. Простите, принцесса, но император не должен знать, что вы заботитесь о моем здоровье. Подумайте, принцесса, разве имперская армия до этого не терпела полное поражение? Император прекрасно знал о ситуации, но он все равно призвал объединенную армию королевств. Не знаю, когда империя подошлет ко мне убийц, ведь я теперь потенциальный враг. Я знаю, что имперская армия потерпела поражение, эмоционально произнесла Пина, но я еще не знаю, что за враг ожидает меня. Принцесса, армия королевств пожертвовала многими жизнями ради защиты нашей земли, но теперь враг находится среди нас, имперская армия наш враг. Мой король, скажите мне, воскликнула принцесса, что за люди наши враги? Я должна знать ради будущих сражений. Я не скажу вам, произнес король, смотря на нее своим единственным глазом. Если хотите знать, сами отправляйтесь на Алнус. Я не могу допустить. Лицо принцессы резко изменилось, волнение и сочувствие исчезло, уступив место жестокости. «Если мой король решил отправиться в загробный мир, ничего не сказав, ваше королевство Эльб сгорит дотла до вашей смерти». Но это не испугало покалеченного короля, Он лишь усмехнулся. Ну и ну, каков отец, такова и дочь. В таком случае, я буду рад отправиться в загробный мир вместе с моим королевством. Резко поднявшись, принцесса направилась на выход. Империя не проиграет. Король резким движением поднялся в сидячее положение, отчего послушницы дернулись к нему. Если хотите погубить своих солдат, я не против, но вот, что я вам скажу, принцесса. Враг на Алнусе. Это армия, сравнимая с богами. Они величественнее, чем ваша империя. Вы, империя, призвали сюда этого врага. От них вы и падете. Вы будете вечно об этом жалеть. Выдав это, король Дюран снова откинулся на постель, позволяя служительницам себе помочь. Принцесса, выслушав послание, молча покинула покой. Командир, слышали, что там у японцев? Спросил ефрейтор Ласточкин. И что же случилось у нашего вероятного противника? Спрашиваю, продолжая лениво листать справочник. Сквозь шум, создаваемый машинами, прорвался низкий гул, переросший в рев реактивного двигателя. Все пассажиры прильнули к окнам, всматриваясь в небо. Я не стал исключением, наклонившись ближе к лобовому стеклу, стал изучать небо взглядом. «Балалайка», — первым заметил ефрейтор. «Разве они у нас есть?» «Есть. В 90-х числились в 10, МРАП, по факту с 92 года находились в глубокой консервации. Видимо, их вывели из нее и отправили сюда, тут они хотя бы пользу принесут. За карты дальних рубежей мы должны быть благодарны им. То есть, этот истребитель переделали в разведчик. Нет, его изначально таким сделали. МиГ-21Р может нести контейнеры с оборудованием для дневной и ночной фоторазведки, радиотехнической разведки, станцию помех и еще много чего. Хороший самолет. Да уж, хороша балалайка. Протянул ефрейтор. Балала и краткайка. Вдруг протянула сидящая рядом Лилей, что характерно произнесла она название на русском, пусть и по слогам. Да, Лилей, балалайка. Обращаюсь к ней на местном языке. Этот самолет так прозвали. Почему? Проявила любопытство девочка, снова использовав русский. Крылья похожи на один музыкальный инструмент, ответил Александр. Музыкальный инструмент, балалайка. Медленно повторила девушка. Остальные пассажиры под впечатлением от пролетевшего самолета, тихо обсуждали увиденно. Какая поразительная магия, восторженно произнесла Тука. Неудивительно, что они смогли уничтожить великого огненного дракона. Интересненько. Лукаво улыбаясь, сказала Рари. Очень интересно, что же будет дальше. После случая с самолетом впечатленные девушки более-менее успокоились и расселись по местам. Хотя Лилей умудрилась разговорить Свету и теперь внимательно слушала, что та ей рассказывает. Пусть говорят, чего-то секретного она точно не расскажет, а положительное мнение о нас укрепить сможет. Хорошо, что Италика достаточно близко расположена от нашей базы, вернее располагалась она в сотне км от Алнуса, но так как тут была относительно приличная дорога, а наши посты в этом районе занимали 30-километровую зону, которую мы проехали почти час назад, с учетом нашей скорости минут 10-20, и мы будем на месте. Опа, нехорошо. На горизонте видно столбы черного дыма. Что-то горит, я бы сказал, пылает, заметил ефрейтор. Командир, у местных случаев нефтяной вышки не завалялось. Сомневаюсь, что местные доросли до такого. Произношу, разглядывая в бинокль горизонт. Скорее уж какой-то местный праздник или масленица эпичных масштабов. Лилей, ты не знаешь, откуда тут дым. Сейчас не сезон лесных пожаров, ответила девушка, появившись рядом. Думаю, что его развели люди. Но что-то он уж очень большой. Свет, на этой территории находится только Италика. Мгновенно ответила девушка, сверившись с картой. Плохо. Замечаю, беря в руки рацию. Всем машинам, повышенная готовность. В оба глаза следить за округой и особенно за воздушным пространством. Нам второй русской рулетки с драконом не надо. А, удивился Александр, когда рядом появилась Рари буквально в паре десятков сантиметров. Я чую кровь, произнесла она немного покраснев. Для местных земель город Италика являлся местным торговым и административным центром. Удачно расположенный город контролировал сразу два оживленных торговых тракта, богател и становился все более независимым. А с ним могущественнее становился и клан Формал, что владел им и всеми окружающими землями. Потому, когда армия империи отправилась порабощать мир за вратами, они забрали с собой практически всех воинов клана Формал, где они и сгинули. после чего земли властителей Италики захлестнула волна беспорядков и преступности. Гибель сразу двух огромных армий окончательно поставили клан Формал на грань катастрофы. К шайкам бандитов и разбойников прибавились дезертиры, с которыми уже не могли справиться молодые новобранцы и немногие профессионалы из армии Формалов. Все это привело к тому, что Италика оказалась в осаде. Крупный отряд дезертиров штурмовал стены Италики. К стенам были приставлены лестницы, а ворота выбил таран. Нападающие и защитники не скупились на стрелы и арбалетные болты щедро поливали друг друга ими, в карабкающихся по лестницам кидали камни или сталкивали вниз длинными копьями. Несмотря на явный численный перевес, защитники с трудом сдерживали напор атакующих. Штурм удалось отбить чудом не иначе. Командующий дезертиров объявил отступление, и те организованно отступили. Убедившись, что враги отступили, командующая обороной стен Пина повернулась к городу лицом, а точнее к привратной площади, где была вторая линия обороны. «Нома, Хамильтон!» — закричала принцесса со стены. «Вы живы? Мы живы!» Дворяне обессиленно сидели на земле, все еще не веря, что пережили эту мясорубку. В противовес им, старый солдат демонстрировал неприличную бодрость духа, уверенно стоя с закинутым на плечо двуручным мечом, особенно учитывая, что стоял он посреди разрубленных тел, отрубленных голов и прочих конечностей. «Принцесса, вы беспокойтесь о нас, смиренных слугах?» — с усмешкой спросил бритый на голову легионер. «Грей, естественно, меня волнует безопасность дворян», — ответила принцесса, даже несмотря на старого солдата. «Принцесс, что мы делаем в этом месте?» — спросила все еще сидящая на земле Гамильтон. «Играемся с мародерами и дезертирами. А что нам остается?» — спросила резко остановившаяся принцесса, а потом, повернувшись, выдала срывающимся голосом. «Я думала, что армия из иного мира может вторгнуться в Италику. Вот почему мы и приехали сюда, услышав слухи о нападении на Италику. Просто не верится, что разрозненные остатки объединенной армии королевств стали шайками мародеров».